Глава 42. «А вот и другая, сэр», — сказал Дрейк и вытащил другую фигурку 10 дюймов высотой. Это была фигурка весны. Холдернесс застонал и свалился с кресла. Мисс Силвер осталась в доме одна. Был понедельник. Сесилия отправилась корзиной в магазин, откуда она вернется с сумкой продуктов и полной охапкой слухов. На этот раз мисс Силвер, извинившись, отказалась ее сопровождать. «Мне нужно написать 1-2 письма, и я предпочла бы остаться дома, если ты не сочтешь это невежливо». Миссис Войзи не сочла это невежливо. Как ни вдохновляла ее компания «Дорогой Мод», при ней ей было бы трудно перекинуться парой слов с миссис Гроувер. А она была намерена поговорить по душам. Вчера Мод Силвер вызвала к себе Алана, и когда миссис Войзи вместе с Бесси вернулась после часа, проведенного приемной миссис Гроувер, то застала дома не только Алана, но и инспектора полиции, который вместе с инспектором Дрейком уже без малого час просидел в гостиной. А когда сама миссис Войзи вернулась с вечерней службы, все, что Мод сочла нужным сказать, так это, моя дорогая Сесилия, я бы посвятила тебя во все, если бы было можно. Но пока это очень конфиденциально. Сесилия Войзи всю жизнь слышала, что сдержанность – это добродетель. Она не отрицала и ни на секунду не подвергала это сомнению. Но добродетели хороши, пока они абстрактны, а в реальности могут стать источником чрезвычайного раздражения. Мод, конечно, права, но Сесилия чувствовала потребность наговориться с миссис Гроувер всласть. Мисс Силвер сидела в гостиной и вязала. Второй рукав жакетика маленькой Джозефины значительно продвинулся, и она надеялась до ланча его закончить. После этого нужно будет пустить по краям отделку, добавить петельки для стирки, а потом можно будет приступить и к штанишкам. День был пасмурный, кучка поленьев тлела в очаге, обложен розовым кафелем. Он был не таким ярким, как шторы из дамаста, узорчатой ткани, которые, в свою очередь, уступали в яркости потрясающему сочетанию пионов, роз и прочих цветов, пышно цветущих на креслах и на диване. Мисс Силвер, любившая изобилие красок, считала, что в целом создается праздничный эффект. В свое время в школе она нагляделась на серый и коричневый. Она вязала, а мысли ее блуждали где-то далеко. Она не то чтобы ждала, но полагала возможным услышать телефонный звонок. Когда Рэндалл Марч вошел в комнату, она встала и подала ему руку. Он с силой ее пожал, задержав подольше, чем обычно, и с важностью произнес: «Ну вот, вы оказались правы». Он выпустил ее руку и прошел к камину. Мисс Силвер поинтересовалась: «Вы его арестовали?» «Нет». «У него был цианид. Он мертв». «Вот это да! Потрясающе!» «Скандала будет поменьше, но лучше бы он этого не делал». Она села, а он упал в кресло, стоявшее по другую сторону камина, и продолжил: «Знаете, он все так хорошо подстроил, что я начал подумать о том, что нас ждет провал. Даже если бы свидетельство Алана Гроувера было принято, на суде он разделал бы его в пух и в прах. Знаете, слухачей никто не любит. А уж когда клерк подслушивает хозяина...» Рэндалл сделал выразительный жест. «Если бы не вы, я бы ни за что не зашел так далеко, как в то утро. Хотя в разгаре событий у меня появилось такое ощущение, что я тону. Этот тип был такой респектабельный, такой импозантный, такой величественный. Мне показалось невозможным, что это он». «Как же это произошло, Рэнди?» «У нас был ордер на обыск. Он открыл сейф и стоял в сторонке, пока мы все выгребали. В какой-то момент он отошел к своему креслу и сел к нам спиной. У него был при себе яд, и он принял его, видимо, когда Дрейк вытащил две коробки из-под обуви из самой глубины сейфа. Помните те золотые флорентийские фигурки времена года? Они лежали по 2 штуки в каждой коробке. Когда мы вытащили лето, он застонал. Мисс Силвер повторила свой предыдущий комментарий. «Да, потрясающе!» Марч жестко сказал. «Меня следует наказать за то, что я дал этому случиться. Ну, вряд ли можно говорить, что в этом есть твоя вина. Я должен был это предполагать. Но меня терзала мысль, что мы откусили больше, чем сможем проживать. Мой дорогой Рэнди, сожалею, но я упустил. Но чувствовал себя именно так. А потом Дрейк открыл одну из обувных коробок, и я увидел золотую подставку. У Холдернес, должно быть, тоже увидел. И прежде чем мы заметили, все было кончено. Я должен был сразу схватить его, но я почувствовал облегчение и смотрел, как фигуру вынимает из коробки. И в этот момент он все и проделал. А теперь, во имя Господа, зачем он их взял?» Мисс Силвер осторожно покашляла. «Я представляю себе две возможные причины. Пропажа фигур означала бы грабеж. Подозрения падут, скорее всего, не на жителей Меллинга. К тому же, без сомнения, мистер Холдернес был уверен, что они чрезвычайно ценные. Он мог надеяться, что сумеет вывести их за границу. Есть разные способы это сделать. А где же их хранить, как не в сейфе? Я полагаю, ему даже в голову не приходило, что на него может пасть подозрение. Он запер фигурки и был спокоен. И так бы и случилось, если бы не Алан Гроувер и не ваш ордер на обыск». Рэндалл улыбнулся. «Вы слишком скромны. Правильнее было бы закончить, если бы не Мот Силвер. А что касается ордера на обыск, могу вам сказать, что в какой-то момент я уже готов был от него отказаться. У меня появилась ужасная мысль, что я поддался вашему давлению. Могу я теперь спросить, что вы ожидали там найти?» «Ну, именно то, что вы нашли, Рэнди. Фигурки?» «Если бы мистер Холдернес был убийцей, они должны были быть там. А после того, что я услышала от Алана, у меня не осталось сомнений, что убийца он». «Значит, опять приходим к «если бы не Мот Силвер».» Она покачала головой, продолжая сосредоточенно вязать и позвякивать спицами. «О, нет, я не могу принять эту честь. Просто я обратила внимание на 1-2 пунктика, а, познакомившись с Алланом, решила, что было бы полезно его послушать». Рэндалл Марч продолжал улыбаться, с любовью глядя на нее. «А, значит, 2 пунктика. Не скажете ли, какие? Мне очень любопытно знать». «Ну, конечно, раз ты хочешь. Как ты помнишь, я приступила к делу с чистого листа. Я никого не знала, у меня не было предубеждений, и, следовательно, я была готова к любым впечатлениям. Начнем с мисс Крей. Я нашла для себя совершенно невозможным поверить, что она виновна. Слишком это открытый, искренний, честный человек. Она крайне щепетильно отнеслась к тому, чтобы не замешать других. Для меня не было вопроса, она не могла взять эти флорентийские статуэтки или же напасть на мистера Лессетера». Рэндалл Марч покраснел. Он кивнул. «Да-да, я вас внимательно слушаю». Мисс Силвер измерила рукав. Оставалось довязать около сантиметра. Она отмотала шерсть клубка и продолжила. «Впечатление о ее племяннике Карри я получала только от других людей. Он был совершенно не расположен отвечать на мои вопросы, и я на него не рассчитывала. Но когда мисс Крей с присущей искренностью призналась, что поначалу он был уверен, что мистера Лессетера убила она и до сих пор колеблется, я решила, что убийцу следует искать в другом месте. Третьего подозреваемого, Сирила Мэйхью, я отклонила после того, что о нем услышала от Алана. Помимо всего прочего, если уж он желал обворовать, то было много вещей, которые он мог бы унести, но они остались на месте. С особой силой на меня давило то обстоятельство, что крайне неразумно уносить столь заметные украшения из комнаты, где постоянно находится хозяин. Эта кража немедленно будет обнаружена. Чем больше я об этом думала, тем яснее мне становилось, что фигурки украл человек, который не только знал их стоимость, но намеревался ценность вещи выставить как мотив убийства, замаскировав подлинную причину. Марч сказал, это могло относиться к Ару Робертсону. Мисс Силвер покачала головой. По внешнему виду да, по сути нет. Рассмотрим факты. Он вдруг обнаруживает, что Джеймс Лессетер – это тот, кто соблазнил и увел его жену. И в ярости выбегает из дома. Но он идет не в Меллинхаус, а в Лентон. И долгое время проводит с мисс Мур. Одно время они были помолвлены, потом расстались и вот теперь воссоединились. Есть, конечно, возможность, что при таких обстоятельствах человек пойдет на убийство. Но я считаю это крайне маловероятным. И не думаю, что если бы он так сделал, то принес бы домой измазанный кровью плащ и обратился к мисс Крей с обвинением, зачем ты это сделала. Он так сказал? Да, Рэнди? Это убедило мисс Крей в его невиновности. И меня тоже. Хоть я его и мало видела, у меня сложилось мнение о его характере. Его можно довести до точки кипения. Он не способен на двурушничество и воровство. И если бы он убил Лесетера, он не стал бы стараться повесить это на мисс Крей. Да, это правда. И куда это вас привело? Я рассматривала миссис Уэлби, но не могла прийти к определенному заключению. Из собственных наблюдений и из того, что я о ней слышала, я рассудила, что у нее холодный нрав. И она сосредоточена на себе. Она не говорит правду, и я подозревала, что она нечестный человек. Марч скинул брови. Широкий набор. И при всем при том не убийца? Мисс Силвер осуждающе покачала головой. Я не верила, что она могла идти до того, чтобы ударить человека кочергой по голове. Если бы она решилась на убийство, она бы его, например, отравила. Это утонченная женщина. Такая должна сгорать от страсти, чтобы убить мужчину столь жестоким способом. А миссис Уэлби была не способна к страсти. Я в этом убеждена. Но я была уверена, что она что-то скрывает. И это могло быть связано только с данным делом. Откинувшись в кресле, Марч смотрел на нее с шутливым восхищением. «Значит, мы подходим к Холдернессу. Знаете, мне очень хотелось бы знать, как вы до него добрались?»